«Машину не нашли, но нашли откуда номер», — ответил Шелестов. «Пока нам это ничего не дает. На людей выйти не удалось, а наблюдать и разрабатывать гараж времени нет. Самый надежный вариант — идти на сделку с обменом, но уверенности в девушке нет. И не знаем мы, какие договоренности, какие дела были с этими людьми у Ларисы Сергеевны. За девчонку я ручаюсь», — сказал Коган. «Боевая девка, с пониманием. Я уверен, что она не подведет». «Не подведет, говоришь», — задумчиво проговорил Шелестов. «Информация из Гулькин нос, вот в чем беда. И раненая наша никак в сознание не приходит. Ее сведений, ох, как не хватает. Ну, что, будем рисковать. Борович, как ваши ребята в пионерском лагере, изображают больных и раненых стариков-ветеранов?» «Так точно», — отозвался лейтенант. «Секреты никого не засекли, никто не интересовался этим лагерем, но чем ближе к обмену, боюсь, станут проверять поставщики продуктов питания. Надо бы Марину к нам в лес, а то подозрительно как-то, что она в госпитале». «Почему же?» — пожал плечами Бутарин. «Приносить продукты и ухаживать за больными можно и не живя с ними вместе. Вполне может совмещать с работой в госпитале. Как раз есть возможность лишний раз таблеточку прихватить с собой по дороге в лес». Группа рассредоточилась по рынку. Дорогу и подходы к развалинам пионерского лагеря охраняли парные секреты автоматчиков Боровича. Все было предусмотрено и учтено, насколько это вообще возможно в таких условиях цейтнота. Марина уже 2 часа бродила по рынку, ожидая встречи, но ее знакомого так и не дождались. Когда надежды на контакт исчезли окончательно, Сосновский неожиданно подошел к Шелестову. «Максим, надо решаться. Пусть Марина идет в лес, в лагерь. Мне кажется, ее проверяют, основательно проверяют. А может быть, даже не хотят связываться с продуктами, а просто замыслили ограбить девушку. Они идиоты?» — поморщился Шелестов. «Ведь яснее ясного, что сегодня Марина не принесет сюда драгоценности, ведь договаривались, что следующая встреча будет как раз для того, чтобы мужчина мог рассказать о том, кто сможет помочь голодающим и больным. Только договоренность. А если они захотят напасть на лагерь, вдруг они думают, что драгоценности спрятаны там, в лагере? Ты же помнишь, как высоко их оценил твой ювелир. Может, и новый знакомый Марины разбирается в ювелирных украшениях. Решил идти ва-банк, а мы не ожидали и можем упустить его. Ладно, пусть потом Марина идет в лес», — принял решение Шелестов, но вдруг замер на месте, глядя вдоль торгового ряда. Сосновский проследил за взглядом командира и понял, что Каратеев, который тоже участвовал в операции на рынке, подает знак внимания, и это важно. Оперативники удивленно переглянулись. Неужели вирусолог что-то обнаружил, что важно для группы, для конкретной операции? Разделившись, оба двинулись к прикомандированному ученому, но первым к нему подошел Бутарин, тоже заметивший знак. «Что случилось, Семен Валерьевич?» «Вот», — разжал вирусолог ладонь, на которой лежал стеклянный пузырек. «Видите, лекарство, это для инъекций». «И что?» — насторожился Бутарин. «Так оно немецкое. Понимаете, немецкое», — ухватился за эту информацию подошедший Шелестов. «Хорошо, если вы уверены. А откуда оно могло здесь взяться? А если это из брошенного медицинского хозяйства вермахта? Если его бросили во время отступления?» «Пузырек чистый, его продавец достал из упаковки. Упаковка как новенькая, и на ней я увидел дату производства, месяц назад. Здесь даже близко не было немецких госпиталей, а этот препарат для медицинских стационаров. Им не лечат амбулаторно, он для комплексного оперативного лечения. Черт возьми, он уходит». Оперативники повернули головы и посмотрели на невысокого мужчину в низко надвинутой на глаза кепке. Он складывал пожитки с прилавка в старенький вещевой мешок с подпалинами и заплатами. Закинув его на плечо, он стал проталкиваться к выходу с рынка. Бутарин кивнул Шелестову и пошел следом за мужчиной. Коган, перехватив его взгляд, двинулся параллельным курсом. Он вышел к воротам раньше мужичка в кепке и, свернув направо, двинулся не на проспект, а на соседнюю малолюдную улицу. Стоило рискнуть и предположить, что интересующий их человек не пойдет по людной улице, а постарается скрыться. И он не ошибся. Пройдя несколько десятков метров, Коган наклонился к мальчонке, который выронил игрушку. Поднял игрушку, потрепал по волосам, перекинулся парой слов с мамашей и двинулся не спеша дальше. За эти несколько секунд общения он успел увидеть, как мужичок в низко надвинутой кепке идет по противоположной стороне улицы, придерживая на плече вещмешок. Заметил он и Бутарина, который, прикрываясь спинами двух дородных женщин, торопливо идущих по улице, двигался следом. На этой улице в настоящий момент было не больше десятка прохожих, в основном женщин. Подвода медленно ехала навстречу. Два демобилизованных солдата, донашивающих военную форму без погон, катили какую-то тачку с бочкой и совковыми лопатами. Куда пойдет этот человек, лишь бы он не свернул в какой-нибудь дом, не вошел в квартиру. Его надо срочно брать, и брать тихо, без перестрелок, без шума погони. Никак нельзя упускать. Молодец вирусолог, заметил такое, чего никто из членов группы не смог бы увидеть и понять. Неизвестный повернулся и посмотрел на Когана. Оперативник никак не отреагировал, лишь стиснул зубы и продолжил идти той же походкой с той же скоростью, что и раньше. Мужчина в кепке остановился и принялся перешнуровывать ботинок. Рядом была дверь двухэтажного дома. Дверь открылась, и оттуда вышла девочка. Коган заметил, что подъезд сквозной, и в этот момент мужчина в кепке бросился в эту дверь. Почти одновременно с ним туда же бросился Бутарин, поняв по поведению преследуемого, что тот догадался о слежке. Женщины, оказавшиеся рядом, взвизгнули и шарахнулись в сторону. Придерживая подолы юбок, они поспешили дальше по улице, то и дело оборачиваясь и прикрывая платками рты. Коган опоздал всего на несколько секунд, зато Бутарин не опоздал. Он бросился в подъезд за незнакомцем, едва не высадив плечом ветхую дверь. Можно было нарваться на нож, на пулю, пущенную от отчаяния, даже на гранату. Нельзя было только медлить, и Бутарин бросился догонять незнакомца. Топот двух пар ног прогрохотал по скрипучим рассохшимся полам подъезда, и вот уже мужчина в кепке выскочил во двор дома. Белье на длинных веревках, подпорки, поддерживающие веревки, чтобы белье не касалось земли, две старушки на лавке у стены и двор, уходящий к следующей улице. Мужчина рванул подпорку на себя и, поднырнув под белье, побежал быстрее. Бутарин, обругав его последними словами и мысленно извиняясь перед хозяйками, постарался перепрыгнуть через чистое белье, но это у него плохо получилось. Вслед ему понеслись женские крики и ругань. Еще один проходной подъезд впереди. Мужчина, не оборачиваясь, бросил в преследователя вещмешок, но Бутарин не обратил на него внимания. Он со злостью начинал понимать, что не успевает догнать человека, и только когда он увидел под ногами половинку красного кирпича, то сразу понял, как поступить. Правда, он мог промахнуться, и тогда эта остановка и потеря скорости сведут на нет всю погоню. Бутарин нагнулся на бегу и одним движением подхватил кусок кирпича, и также, почти не останавливаясь, он размахнулся и с силой швырнул его в ноги мужчине. Оперативнику повезло. Кирпич угодил мужчине в икру пониже сгиба колена. Видимо, удар был болезненным, потому что мужчина сразу как-то странно подскочил на одной ноге и, не удержав равновесия, грохнулся лицом в пыль и проехал метр на животе. Исторгнув довольный рев, Бутарин взлетел в воздух и всем телом грохнулся на спекулянта. Тот громко охнул и закашлялся от удара от пыли, попавшей в рот. Но Бутарин уже перехватил руку мужчины, заломил ее за спину и деловито начал обыскивать его. Подбежавший Коган на ходу раскрыл вещмешок и стал рыться в нем. «Куда бежал, где тебя ждут?» — рявкнул Коган, схватив задержанного за подбородок и резко повернув его лицо к себе. «Говори, сволочь, иначе я тебя сейчас при попытке к бегству пристрелю, паскуда!» «Да вы что, граждане начальники!» — отплевываясь и кашляя, стал тараторить мужчина. «Я же ничего такого не сделал, я обычный человек, а вы меня как преступника гоняете. А что ж ты бежал?» «Раз знал, что мы из милиции», — на всякий случай требовательно спросил Бутарин, поворачивая мужчину на спину и хватая его за грудки. «А я и не знал, думал, шпана какая, я ведь ничего не совершил, а может, меня ограбить хотят, так я подумал, поэтому и побежал». «Откуда немецкие лекарства?» — тряхнул Бутарин задержанного. «Ты не придуривайся, по тебе расстрельный приказ плачет по условиям военного времени. Лекарства свежие, от кого получил?» «Со шпионами якшаешься, с диверсантами. Куда бежал?» «Ну», — Коган сунул под нос мужчине удостоверение СМЕРШ. «Нам шутки шутить с тобой некогда. Покаешься, выдашь подельников, глядишь и в живых останешься. Я не знаю вы что», — забился в руках оперативников мужчина. «Какие шпионы, какие немцы?» Бутарин, глядя холодным ненавидящим взглядом на задержанного, медленно вытянул из-за ремня пистолет ТТ и отвел пальцем собачку курка назад. Он прижал дуло мужчине между глаз, заговорил спокойно, холодно и жестоко. «Слушай сюда, гад, нам протоколы писать некогда, нам всю вашу гнусную банду скорее перебить надо, чтобы вы по тылам не ходили, жизнь не портили советским людям. С нас начальство три шкуры снимает, что мы мало таких, как вы, ловим и уничтожаем. Или ты говоришь, куда бежал и где тебя ждут, или я сейчас твои мозги в землю вобью, и мы уйдем. А ты будешь тут валяться, пока милиция катафалк не пригонит за тобой, и закопают тебя не на кладбище, а на пустыре и под намерочком, тварь, говори. И Бутырин стал медленно нажимать на спусковой крючок, хотя дуло пистолета и упиралось мужчине между глаз, но как сдвинулась собачка-курка, он видел. Он всем своим нутром ощутил, что еще секунда или даже половина секунды, и грохнет выстрел, и нервы у мужчины не выдержали. «Нет, нет, не стреляйте, говори, сука, времени у нас нет с тобой валандаться», брезгливо проворчал Бутырин. «Машина», прохрипел задержанный, потому что Бутырин сжал его горло. «Машина ждет на соседней улице, там продукты, там еще лекарства и продукты на обмен. Кто такой Иван Богданович?» Бутырин тряхнул мужчину так, что тот едва не стукнулся затылком о землю, а кепка с его головы слетела. «Я не знаю, кто он такой, видел пару раз, он всем заправляет, но я не знаю, кто он и где его искать. Он сам приходит, когда надо, проверяет, заказы выполняет». Когда во дворе появился Сосновский, озирающийся по сторонам, оперативники облегченно вздохнули. Не хватало еще вести задержанного по улице под прицелом пистолетов. Так можно какую угодно операцию рассекретить, только слепой не поймет, что происходит. Спугнуть таким образом можно и мелкую рыбешку, и крупную рыбу. Сосновский заломил задержанному руку за спину и повел его к подъезду, за которым на улице стояла машина. А Бутырин и Коган бросились дальше через двор к тому месту, где, как показал задержанный, его ждала машина. Некогда было согласовывать операцию, надо было действовать решительно, потому что ситуация с арестом этого мужичка в кепке начала выходить из-под контроля. Как скоро это произойдет, неизвестно, но в банде перекупщиков и спекулянтов обязательно узнают об аресте их человека на рынке. А дальше они начнут перепрятывать свое имущество, скроются сами, поменяют адреса. «Тихо, Боря!» Бутырин схватил напарника за локоть и потянул к стене. «Вон она! Помнишь, Михаил рассказывал про черную имку с забрызганными грязью номерами? Стоит к стене в притирочку», — тихо произнес Коган, незаметно пытается себя вести. «Как брать будем?» «Да очень просто», — хмыкнул Бутырин и вышел на улицу из-за угла дома. Он шел не твердой походкой, чуть в развалочку. Папироса как будто приклеилась к его нижней губе. Бутырин шел, похлопывая себя по карманам брюк, пиджака. Он все никак не мог найти спички. Даже беглого взгляда достаточно было, чтобы понять, что человек, сидевший за рулем в машине, напрягся при виде незнакомца. Экспромт, дело хорошее, но если этот тип видел Бутырина на рынке, заметил, как он следил за Ларисой Сергеевной, то все, взревет двигатель, машина рванет с места, и ищи свищи ветра в поле. Пройдя на два шага дальше машины, Бутырин как будто опомнился и вернулся, небрежно постучав костяшками пальцев по стеклу водительской двери. Стекло медленно опустилось на ширину ладони, Бутырин сразу отметил это, не приоткрылась дверь, а именно опустилось стекло, и взгляд у человека с маленькими глазами настороженный, подозрительный, бегают глазки у него. «Землячек, не найдется огоньку?» — попросил Бутырин и распахнул прямо перед окном пачку герцеговины «Флор». «А я тебя вот папироской угощу. День у меня сегодня удачный, хорошим табачком разжился. Праздник у меня. Гуляешь?» — хмыкнул водитель и протянул коробок спичек, зажатый между двумя пальцами, указательным и средним. «Нам этот номер знаком», — подумал Бутырин. «За пальцы тебя не поймать, выскользнут они. Ты руку быстро отдернешь, а я не буду спешить, я тебя успокою, заставлю подумать, что ты напрасно меня подозреваешь, и руки у тебя не шоферские. Ты этими пальцами в моторе не копался, смазка в кожу не въедалась, и под ногтями у тебя никогда грязи не было». Дождавшись, когда водитель возьмет из пачки предложенную папиросу, Бутырин чиркнул спичкой, уронил ее, чертыхнулся, снова стал зажигать спичку, но в этот раз уронил весь коробок. «Ох, что-то я сегодня перебрал, кажись», — проворчал Бутырин, снова выпрямляясь и держа в руке спичечный коробок. Как он и предполагал, водитель насторожился, когда пьяный уронил коробок, но ничего не произошло, никакого нападения. Просто сегодня человека руки не слушаются и ноги тоже. Тем более, что прикурить у Бутырина все же получилось. Он глубоко, с наслаждением затянулся дымом папиросы и, держа коробок двумя пальцами, просунул его поверх опущенного стекла. И когда водитель уже готов был взять спички, Бутырин снова их уронил. Коробок скользнул по плечу водителя и упал куда-то между сиденьем и дверью. И этой секунды замешательства, когда человек в машине уже был не готов к нападению, Бутырину хватило. Едва взгляд шофера машинально скользнул вслед за падающим коробком, Бутырин резко бросил вперед руку. Пальцами левой руки Бутырин схватил водителя за лицо и резко рванул его голову к себе, с такой силой, что лоб с треском ударился о стекло двери. И тут же пальцы Бутырина впились мужчине в глазные яблоки. Он давил и одновременно не давал водителю отдернуть голову. «Дверь, сука, дверь открой, а то глаза выдавлю», — прорычал Бутырин, глядя, как руки водителя шарят по двери изнутри в поисках скобы. И как только дверь открылась, Бутырин сразу рванул ее второй рукой, перехватил водителя за горло и сунул руку ему под пиджак, нащупывая рифленую рукоять нагана. Водитель тяжело, судорожно дышал, не понимая, что происходит, а через пассажирскую дверь уже забирался в кабину Коган. Он сразу упер дуло пистолета водителю в ребра и тихо приказал: «Если хочешь жить, то выполнишь все, что тебе говорят. Заводи». Это была та самая МК, и номера были те же самые из гаража. Значит, теперь можно установить человека, который эти номера крадет и передает водителю МК. Теперь многое удастся выяснить. Теперь не просто есть о чем поговорить, теперь есть с кем поговорить. Теперь оперативники знали, что Сыч имел две судимости еще до войны. Статьи были как раз хозяйственными, связанными с хищениями социалистической собственности. И не мог вор остаться в стороне, когда рядом снова воровали. Держать номерные знаки МК, которая стояла в гараже на ремонте, в таком месте, где их никто не увидит, где они никому на глаза не попадутся, дело нехитрое. И Сыч этим старательно занимался. Валялись они под промасленной ветошью рядом с бамперами, снятыми с машины. И никто не видел, что периодически номера пропадали, а потом снова появлялись под ветошью. Сыч сразу понял, что дело тут нечистое, когда к нему подкатил Иван и попросил на время номера от МК. И после первой услуги Сыч запросил себе долю побольше. Он ведь тоже замазан, да еще с двумя сроками за спиной. Он спросил Шелестов, когда возле подъезда двухэтажного жилого дома остановился коренастый мужчина в кожаной летной куртке и зачесанными назад волосами. «Да, точно он», — шепотом заговорила Марина, глядя в бинокль на мужчину. Он Иваном Богдановичем называл себя, когда с Ларисой Сергеевной встречался. «И он со мной встречался тогда». Фонарь хорошо освещал пространство перед входной дверью, и разглядеть мужчину, который остановился сделать несколько долгих затяжек папиросой. Вон он бросил окурок, наступил на него каблуком сапога и быстро оглянулся по сторонам. Тихо скрипнула дверь, и мужчина скрылся в подъезде. Подав знак фонариком, что это нужный человек, Шелестов стал ждать. Сейчас нужно все делать быстро, практически одновременно, иначе в этой банде кто-нибудь обязательно почувствует, догадается, что они попали в поле зрения СМЕРШа. Мужчина не стал подниматься по общей лестнице на второй этаж, а прошел по коридору и остановился у первой же двери. Сунув ключ в замочную скважину, он два раза провернул его, снова постоял, прислушиваясь, и только потом открыл дверь и тихо вошел в комнату. Саквояж был готов и стоял на стуле у двери. Мужчина, взявшись за ручку, почувствовал привычную тяжесть содержимого. В комнате было все, как обычно, только пыль на столе и комоде, да тусклая запыленная лампочка под потолком. Соседи не особенно интересовались хромым Василием, который якобы жил в этой комнате. Появлялся, тихо здоровался и снова исчезал. Вроде работал в разные смены где-то, а то и в больнице лежал. Угрюмый, ни с кем не общался, был сам по себе. Да только вся работа Василия в том и заключалась, чтобы появляться в этой комнате на первом этаже, изображать, что он там живет. Потушив свет, мужчина приоткрыл дверь и прислушался. Никого, тихо. Он шагнул в коридор, и тут же сильные руки схватили его, завернули кисти за спину. Ладони прошли по телу, по карманам в поисках оружия, а грозный голос произнес в ухо: «Тихо, ни звука». Контрразведка СМЕРШ. Через час задержанный сидел на стуле, стоявшем посреди комнаты, и потирал кисти рук. На столе у окна оперативники вместе с Каратеевым разбирали и рассматривали содержимое саквояжа. Коган взял паспорт мужчины. «Значит, Никитенко Иван Захарович? Ну, что же, гражданин Никитенко, рассказывайте, откуда у вас медикаменты в таком количестве, включая и средства, получаемые из Америки по договору Ленд-Лиза, немецкие медицинские препараты, свежепроизведенные, между прочим. Откуда продукты, которые вы обмениваете на драгоценности на рынках города? Терять время было непозволительной роскошью. Допросы пришлось планировать сразу с расчетом на признание. Держать неделями в камере подозреваемого и ждать, когда он, наконец, осознает свое положение и начнет давать признательные показания, было некогда. Коган, как опытный следователь, сразу заготовил доказательную базу. И показания водителя Эмки, и Сыча, и Марины, и других покупателей, продавцов, которые работали на Никитенко. Были и другие отягчающие вину обстоятельства. Теперь слушайте дальше, гражданин Никитенко. Коган отложил в сторону очередной лист бумаги с показаниями. У нас есть подтверждение, что часть полученных вами в уплату драгоценностей вывезена из концлагеря. Это отобранные у граждан фашистами ценности. И, значит, они получены вами от фашистов и их пособников. Вы понимаете, что в условиях военного времени такого рода сотрудничество с врагом неминуемо приведет вас к расстрелу. Советский суд не только к врагам своего народа безжалостен, он безжалостен к тем, кто сотрудничает с фашистскими изуверами, массово уничтожавшими людей на оккупированных территориях. Мне, конечно, все равно, как сложится ваша судьба, мы возьмем всех членов вашей банды и без ваших показаний. Но я все же буду соблюдать закон и предупрежу вас официально, что сотрудничество со следствием, помощь, оказанная вами следствию, добровольная помощь, может спасти вас от расстрела или виселицы 2. Задержанный слушал молча, и его голова опускалась все ниже. Коган говорил, а сам пытался понять, что происходит внутри этого человека, в его голове, в его душе, насколько он уже готов прислушаться, начать правдиво отвечать на вопросы. Никитенко не похож на фанатичного противника советской власти или сторонника нацизма. Обычный человек с низкой социальной ответственностью, который пытался нажиться на горе других, используя ситуацию в стране, увлекся, сжился с мыслью, что его не поймают, не схватит за руку органы, что сойдет ему все с рук. А когда наживется достаточно, то отойдет от этих грязных дел и заживет спокойной сытой жизнью. Да только никому еще не удавалось вовремя остановиться. Наклонности всегда становятся выше здравого смысла. С немцами не сотрудничал, пробормотал Никитенко. Откуда медикаменты, я не спрашивал. Люди приносили на рынок, я обменивал на продукты. Про драгоценности тоже не спрашивал. Не знаю, откуда они у людей, где они их берут. Честно признаюсь, что не знаю. Не тешьте себя мыслями, Никитенко, что незнание происхождения лекарств и драгоценностей как-то уменьшит серьезность вашего наказания, напомнил Коган. Но самое главное, кто поставлял вам продукты питания, которые вы активно обменивали на драгоценности? Майор Тыловик, Рыженков его фамилия. Глава 5. Под тревожными взглядами оперативников Шелестов прошел через комнату, расстегнул портупею и бросил ее на кровать. Расстегнув воротник гимнастерки, опустился на стул перед керосиновой лампой и сложил на столе руки. Без слов было понятно, что ниточка где-то оборвалась. Сегодня Максим обещал заехать в госпиталь, где лежала раненая Лариса Сергеевна. И вот он вернулся, видимо, со скверными вестями. «Оборвалась ниточка», — твердо сказал Шелестов. «Ничего мы об этой женщине не знали и теперь уже не узнаем. Не узнаем, имела ли она отношение к вирусологам, помогала каким-то фашистским окруженцам. Скончалась Лариса Сергеевна. Может быть, она была шпионкой и просто собирала сведения о Красной Армии, о перевозках военных грузов. Да, помогли нам патрульные», – проворчал Сосновский. «Я со своими сантиментами не стал ей по ногам стрелять, так нет, она на автоматную очередь нарвалась. Ну, теперь уже сожалеть поздно». Шелестов стукнул ладонью по крышке стола. «Ясно, что тянули мы пустышку. Раскрытая банда спекулянтов, большой склад ворованных продуктов питания, это не пустышка», — возразил Бутарин. «Побочный результат, но очень важный в это время и в этой местности. Ниточки еще потянутся от этого дела, будьте уверены». «Потянутся», — кивнул Коган. «Не может быть, чтобы не потянулись. И немцы где-то рядом. Мы на хвост им наступаем. Подтвердите, Семен Валерьевич». Шелестов внимательно посмотрел на вирусолога. Тот подтянулся, откашлялся, поправив очки, и заговорил. «Я тут с кое-какими образцами занимался в лаборатории армейского госпиталя. У них там женщина работает, она москвичка, да войны работала в академическом институте этого профиля. Так вот, некоторые препараты, изъятые нами в процессе операции, которые не имели фабричной упаковки, указаны как лечебные препараты общего действия. Не буду вдаваться в подробности, но, по сути, это противовирусные препараты. И что нам это дает? Вы можете сделать какие-то выводы? Ну, конечно, это же очевидно, проговорил Каратеев. Чтобы не выдать себя, чтобы не всполошились местные медики, немцы, спрятавшиеся где-то в этом районе, располагая фармпрепаратами, меняли их на продукты осторожно. Они должны в принципе помогать ликвидировать простудную и гриппозную симптоматику, иначе начнется паника, обратят внимание военные медики, и им крышка. Тут такую войсковую операцию начнут, что мало не покажется. Просто могут карантин объявить и закрыть район. Значит, вы уверены, что эти препараты обменивались немцами или теми, кого они попросили им помощь? Только у них сейчас и здесь могли оказаться такие препараты. Именно это я и хотел сказать, товарищ подполковник. Слушайте, вдруг сказал Сосновский. Одна группа диверсантов уже напала на нас, точнее, она пришла в то место, где немецкие вирусологи были раньше. Хотели они уничтожить или эвакуировать ученых и результаты их работы, пока не ясно. Но где гарантия, что не придет другая группа, которая тоже будет искать вирусологов, искать их связи? А если Лариса Сергеевна и была здесь от группы диверсантов, которая должна найти вирусологов, и она искала таким вот способом связь с ними, искала на рынке тех, кто продает медикаменты. Я уверен, что группа была не одна, послали несколько групп в разные места, и они активно ищут этих медиков из концлагеря, активно ищут, может, уже и нашли. Рыженков поежился и снова сел на деревянной лежанке. Не спалось, ни аппетита, ни сна. Да и какой уж тут аппетит, когда тебя арестовали по такому обвинению. Тут и растрата, и спекуляция ворованными продуктами. Сожалел майор о содеянном, он и сам этого не знал, не думал об этом. Больше всего он сожалел о том, что попался, что где-то повел себя неосторожно, что подвели его помощники, которым он слишком доверял. А как иначе, как не доверять, ведь иначе ничего и не сделаешь. Можно все делать самому, но тогда и не развернешься, будешь приторговывать по мелочи. Обидно, если прижмут на мелочи, а получишь, как по полной программе. Была и еще одна сторона, которая беспокоила Рыженкова. Поддернув штаны, в которых не было брючного ремня, он стал ходить по камере из угла в угол. За это страдать совсем уж не хотелось. Плохо, если ему начнут шить и измену родине. Вот этого майор Рыженков никогда не делал и делать не собирался. Деньги деньгами, жадность жадностью, но предателем, сторонником фашистов он никогда не был. Но почему тогда ему стали шить связь с немцами? Рыженков никак не мог понять. И вопросы следователь такого рода задавал, и подозрения были просто на виду. И вдруг до майора дошло. Да, он тогда не понял, решил, что это пустые страхи или нарождающиеся местные бандитские шайки на освобожденной территории зубы начали показывать. Он за несколько дней до ареста СМЕРШем почувствовал за собой наблюдение. Даже не наблюдение, а пристальное внимание к его персоне. Если бы тогда НКВД его в чем-нибудь заподозрило, его тогда бы и взяли, но это были люди не из НКВД, точно. Лекарство немецкое предлагали в большом количестве и меняли только на еду. Причем на конкретные продукты, не просто на крупы, не просто на хлеб, а именно на мясное, еду для мужиков. Вот чего тогда не понял Рыженков. Это, значит, СМЕРШ ищет каких-то немцев здесь, а его заподозрили, потому что именно на него поиски продуктов этих немцев и вывели. Дежурный. Рыженков стал барабанить в дверь кулаком. Дежурный, подойдите, прошу вас. Майор даже не подумал о том, сколько сейчас времени. Его очень взволновала та мысль, которая так неожиданно пришла в голову, и он продолжал стучать и звать, и после нескольких ударов из-за двери раздался недовольный сонный голос: «Чего стучите? Вот завтра составлю следователю рапорт, что вы буяните и не сотрудничаете с органами, и будет вам другая участь». Не слушая глупости, которые нес 40-летний старшина, Рыженков продолжал стучать и просить: «Так я же и хочу со следователем поговорить, срочно поговорить, поймите, это очень важно, для следствия важно». И тут Рыженков услышал удар, грохот металла. Было ощущение, что в ворота комендатуры врезалась машина. Следом за грохотом металла ночной воздух прорезали автоматные очереди, грохнула граната, потом еще одна. Майор кинулся к зарешеченному окну, которое располагалось на высоте 2 метра, и стал жадно ловить звуки. Характерные звуки очередей ППШ, им вторили выстрелы из ППС, пистолетные выстрелы. Снова взрыв ручной гранаты. В коридорах кричали люди, раздавались приказы, суть которых из-за шума майор не мог различить. То, что в городке начался стрелковый бой, было само по себе странно, ведь линия фронта откатилась далеко на запад, да и не могли оказаться в тылах наступающей Красной армии окруженные подразделения вермахта в таком количестве, чтобы атаковать гарнизон. И какой в этом смысл? И тем не менее ночь прорезали автоматные очереди, иногда даже взрывались гранаты. Увидев в коридоре Боровича, Шелестов приказал ему поднимать в ружье подразделение, а сам, застегивая на ходу портупею, выбежал на улицу. Отсветы стрельбы и взрывов виднелись на юго-востоке города, там, где располагалась комендатура. Мчаться неизвестно куда, ввязываться в непонятный бой с колес было глупо. Какие-то 400 метров можно преодолеть пешком, это даст возможность не попасть сразу под массированный огонь врага. Хорошо еще, что были не слышны пулеметные очереди. Оставив в расположении роты 5 автоматчиков, с остальными и своей группой Шелестов побежал к комендатуре. Сколько там бойцов? Комендантский взвод, кажется, человек 25, и опытных бойцов во взводе мало. Кому, зачем понадобилось нападать? Захватить оружие, боеприпасы, продукты питания? Опять в голову лезут эти самые продукты. Бой шел уже во внутренних помещениях. Что-то горело, и из окон выбивался черно-сизый дым. Автоматчики Боровича охватили двор и оба небольших здания комендатуры полукольцом, но открывать огонь не могли. А в кого стрелять, когда все в красноармейской форме, все с советскими автоматами, да еще ночь на дворе? Но лейтенант быстро сообразил, что происходит. Он хорошо знал, что у комендантского взвода в городке не было касок, а все бойцы, атаковавшие комендатуру, были в касках, и Борович сам принял решение и отдал приказ стрелять на поражение. Водитель застрявшего в воротах студебекера упал под колеса, сраженный пулями. Несколько солдат в касках заметались по улице и тут же были убиты автоматчиками Боровича. Теперь Шелестов хорошо различил возгласы и команды на немецком языке. Он приказал брать пленных и стрелять по конечностям, но его команды мало кто расслышал среди грохота перестрелки. Тем более бойцы комендантского взвода его не могли услышать, да и некогда им было разбираться, когда они оказались буквально блокированными в нескольких помещениях караула и гауптвахты. И когда подоспевшая помощь ударила по нападавшим с тыла, маленький гарнизон перешел в атаку и даже закричал «Ура!». В результате бой прекратился очень быстро. Чувствовавший себя немного виноватым в произошедшем, Борович ходил со своим сержантом по двору. Они толкали ногами убитых, отбрасывали в сторону оружие и шли дальше. Смотреть на убитых, одетых в красноармейскую форму, убитых тобой людей, было очень неприятно. Следовало убедиться, что это и в самом деле немцы, что это переодетые враги. Комендантский взвод выносил во двор своих убитых, перевязывал раненых. Автоматчики Боровича собирали в одном месте убитых немцев. Когда четверо тяжело раненых начали в горячке что-то говорить по-немецки, все встало на свои места. Раненым пытались оказать помощь, перевязать, но двое умерли сразу, а двое еле дышали. Шелестов понял, что пленных не будет, что это нападение так и останется тайной. И когда его схватил за рукав Коган и потащил в гауптвахту, то внутри у Шелестова стало как-то нехорошо в предчувствии беды. Двери 5 камер были заперты, внутри находились арестованные и подследственные, и они были живы. Открыта была только одна одноместная камера, и посреди на полу, разбросав руки и ноги, лежал майор Рыженков. Сзади затопали ноги. Шелестов повернул голову и увидел приближающихся Бутырина и Сосновского. Оба оперативника мрачно посмотрели в камеру и переглянулись. «Ну, вот чего-то такого мы и ожидали», — сказал Сосновский. «А они не ожидали, что в городе есть еще подразделение Красной армии», — добавил Бутырин. «Думали сделать дело и ретироваться. Главное они уже сделали, осталось только отступить и скрыться на машине. Вы что думаете, что они напали на комендатуру, чтобы убить Рыженкова?» То ли спросил, то ли констатировал факт Шелестов. «По-моему, других вариантов объяснения нет», — пожал плечами Коган. «Мы только догадывались, предполагали, что Рыженков знал о немцах, возможно, имел контакты, а на самом деле так и было. Видите, какая игра идет, ва-банк. Посланные диверсионные группы лабораторию вирусологов, видимо, нашли. Теперь они ликвидировали свидетелей и будут эвакуировать то, что нашли. Вопрос как, эвакуировать или ликвидировать?» Повернул голову Шелестов. «Решительности им не занимать. Многое поставлено на карту. Страшное оружие может оказаться в их руках, и будет еще страшнее, если у нас не будет антивирусного препарата. Вот такая ситуация, и ни одного пленного. Хлопнув дверью, Шелестов поспешил на улицу. Он приказал перетащить и уложить всех убитых немцев на открытом пространстве и обыскать все, что в карманах, до самой последней пуговицы, вытащить из карманов и сложить рядом с каждым телом. Осмотреть все тела на предмет татуировок, шрамов, родимых пятен. Всего убитых было 12 человек, но действовали они умело и нагло. Если бы не помощь роты Боровича, эти 12 человек перебили бы в комендатуре всех и спокойно ушли. Через 2 часа по телефону пришло сообщение, что Студебекер с номером АБ-1288 принадлежал армейским продовольственным складам, и ушел он в рейс вчера утром. Об исчезновении машины руководство уже знало и сообщило о происшествии как положено, по инстанции. Местный особист уже подготовил и прислал характеристики на водителя и сопровождающего экспедитора. Шелестов собрал группу в комнате, пригласив на совещание вирусолога и лейтенанта Боровича. Первый вопрос был по телам убитых. Ими занимался Каратеев вместе с автоматчиками. Ему помогал Коган. В результате ничего особенного или очень важного обнаружить не удалось. Незаметных шрамов, по которым можно было бы идентифицировать личность, ни татуировок на теле. Невозможно было даже точно сказать, что это были немцы или что все нападавшие были немцами. Значит, ничего нельзя сказать с точностью, подвел итог Шелестов. Ну, можно, конечно, кое-что выделить, почесал в затылке Каратеев. Например, у 10 убитых очень хорошие ухоженные зубы, а у 2 очень запущенные, как будто они их давно или никогда не чистили, хотя все 10 других были курящими. Кстати, у всех убитых в карманах немецкие сигареты, вставил Коган. Так, Шелестов чуть не вскочил с места. Молодцы, ребята, вы, Семен Валерьевич, большой молодец. Это же скорее всего говорит о том, что среди немцев были и русские. Фашисты использовали их, как мне кажется, в качестве проводников, как людей, которые знают местность, а заодно могли бы стать переводчиками или просто при необходимости вступать в контакт с кем-то, чтобы выдать всю их группу за советских солдат. Логично, логично. Борович, что с их автомашиной? Никаких документов или личных вещей в машине нет, ответил лейтенант. Документов при убитых тоже нет, так что невозможно сказать, был ли среди убитых во время боя водитель и экспедитор. В щель между досками с правой стороны борта попала еловая ветка, свежая, еще не подсохла. Думаю, сюда они ехали через еловый лес, через чащу. Еловых лесов в этой местности немало, но все-таки эта информация может помочь. Так, еловый лес. Шелестов расстелил карту. Вопрос, откуда они ехали. Вот маршрут машины по путевому листу, подсказал Бутарин, проведя пальцем по карте. Начальная точка в 20 километрах севернее нас, конечная в 120 северо-западнее. В любой точке этого маршрута могли напасть на машину, убить водителя и экспедитора и двинуться сюда. В любой, согласился Сосновский, даже не подходя к карте, а развалившись на своем стуле в углу. Напасть могли в любой точке, но времени петлять и запутывать следы у них не было. Они, скорее всего, направились сюда по прямой от точки захвата машины. Я бы на их месте, например, сделал так, быстрый захват, пока никто не узнал о нем, пока не опомнился, рывком добраться сюда, сделать дело, а потом раствориться в лесах, уничтожив машину, спалив ее или утопив в болоте. Ну, задумался Шелестов, если ты прав, Михаил, то получается, что от линии маршрута машины, согласно путевому листу, до нашего городка могли проехать через 2 участка с еловыми лесами. Тела водителя и экспедитора искать нужно вот здесь и вот здесь. Шелестов обвел карандашом 2 участка на дороге. Оперативники подошли к карте и стали рассматривать местность. Шелестов постучал карандашом по карте и проговорил. При всех наших предположениях я бы сказал, что на этих линиях, которые направлены к нам от дороги, от маршрута продуктовой машины, немцы не прячутся. Они где-то в другом месте. Это тоже нам подсказка. Вот что, ребята, давайте садитесь в 2 машины и выезжайте. Миша Сосновский, ты бери 5 автоматчиков и ты, Виктор, 5. Осмотрите там все, найдите тела и будьте осторожными. Это, вполне возможно, не единственная диверсионная группа в наших тылах. Видите, какая для немцев это важность. Они не считаются ни с какими потерями, лишь бы найти вирусологов, материалы и вывести их или гарантированно уничтожить. Мы должны успеть. Борович, возьмите своих оставшихся людей, кто не уедет, и прочешите местность вокруг городка. Что искать, товарищ подполковник?» Лейтенант поднялся и расправил гимнастерку под ремнем большими пальцами. «Искать раненого или просто сбежавшего человека в красноармейской форме? Я не уверен, но вдруг нам повезло, и кто-то после этого ночного боя в живых все же остался. Каратеев, вы осмотрели аптечки в машине, личные аптечки убитых?» «Так точно, неумело, но по-военному», ответил вирусолог. «Стандартные наборы красноармейцев и из санитарных сумок. Правда, у нескольких в карманах я нашел немецкие бинты, ну, и кое-какие медикаменты, но это все к лаборатории отношения не имеет». Особист части задачу понял быстро и энергично организовал поиски вдоль дороги. Для этого договорились с командованием, и одно из подразделений на марше остановили и развернули для прочесывания местности вдоль дороги. Результат появился уже через 2 часа. Сначала бойцы нашли 2 тела в старой воронке от снаряда, забросанных ветками деревьев. Потом еще 2 тела, просто сброшенных во вражек метрах в 50 от дороги. Когда подбежал Бутарин, бойцы под присмотром Сосновского извлекали тела. Рядовой красноармеец и седоусый старший сержант из оврага извлекли тела 2 женщин в возрасте около 50 лет. Судя по одежде и корзинам, тоже сброшенным во вражек, это были местные деревенские женщины, которые попросились доехать до рынка. «Убивали ножами», комментировал Сосновский. «Били умело и наверняка. Женщины, я думаю, уже сидели в машине, когда их остановили диверсанты. Может, под видом патруля, может, военных регулировщиков». «Документы есть?» – спросил Бутарин. «Ни у кого из убитых при себе документов нет. Думаю, специально забрали, чтобы, в случае чего, затруднить установление личностей». Но особист опознал и шофера, и экспедитора. Когда проследили дорожку от шоссе, стала ясна и картина случившегося. Нашлись следы от колес в том месте, где грузовик свернул с шоссе на грунтовку. В этом же месте на асфальте и обочине нашлись следы крови. Видать, шофера выманили из машины и прикончили на дороге, а потом прямо в кабине убили экспедитора. С женщинами расправились быстрее прямо в кузове. Следы крови и на полу кузова, и в кабине были, это определили еще после боя в комендатуре. «Вот тебе лишний пример того, что нельзя нарушать приказы командиров», – проворчал Сосновский. «Поплатились». «Да ладно тебе терзаться», – ответил Бутарин. «Ты же понимаешь, что если бы такие приказы исполнялись неукоснительно, то диверсанты придумали бы иной способ завладеть машиной. Давай-ка лучше кумекать, откуда и как диверсанты сюда попали». Изучив карту местности, оперативники решили, что фашисты могли к этому месту прийти случайно. Видимо, им нужна была любая дорога, любое шоссе, на котором можно захватить грузовик. Не такая, конечно, оживленная, не та, по которой перебрасываются целые войсковые части и техника. Знали, разведка у них сработала. Но способов перейти через линию фронта не так уж и много. Разделившись, Сосновский и Бутарин объехали несколько деревень в округе. И к вечеру им повезло. Старик, бывший колхозный сторож, который, несмотря на возраст, не жаловался на зрение и даже читал без очков, а на расстоянии мог различить марку автомобиля, рассказал, что на рассвете видел в небе белые пятна. Сначала был гул самолета в небе, а потом пятно. Пасмурно, утренние сумерки. «Что ж тебе, отец, не спалось?» — поинтересовался Бутарин, глядя в том направлении, куда указывал старик, а потом сверяясь с картой. «Старики всегда плохо спят», — пожал плечами бывший сторож и затянулся самокруткой. «Им слишком много приходится носить в душе». Бутарин посмотрел на собеседника в опрятной чистой рубахе, заплатанных штанах и стоптанных кирзовых сапогах. Старик был еще крепок, даже ходил без палки, а на ладонях явно были видны мозоли от крестьянского ручного труда. «Грешил ты, видать, дед. Вот грехи и не дают спать, кто безгрешен?» — спокойно отозвался старик. «По молодости они не беспокоят, а с возрастом все вспоминается. Доживешь, сынок, и попомнишь мои слова». «Да, отец», — пряча карту в планшет, вздохнул Бутарин. «Дожить бы, а уж там видно будет». Сосновский подъехал со своими новостями. Мальчишки, которые пасли колхозных коней, рассказали, что видели 2 чужаков в военной форме. Те показались на опушке и снова исчезли. И было это через сутки после того, как старик видел в небе пятна. Военные детей видели, но к ним не подошли. Оперативники собрали автоматчиков, которые сопровождали их, и, развернув цепью, прошли через лес в том месте, где видели 2 солдат. Через час нашли два больших относительно свежих кострища. Осмотрев все вокруг, обнаружили и несколько плохо спрятанных окурков от немецких сигарет. И как раз тех марок, которые нашлись в карманах убитых возле комендатуры диверсантов. «Оберсты номер 5», – прокомментировал Сосновский. А когда один из автоматчиков принес ему еще и смятую пустую пачку, добавил: «Так и есть, по 6 сигарет в пачке. Столько полагается каждому солдату вермахта в день». Через 3 часа в соседнем лесу нашлись и 10 замаскированных парашютов. Их спрятали под корнями подгнивших поваленных деревьев, в воронке от авиационной бомбы и в небольшой промоине, забросав ветками. Больше автоматчики парашютов не нашли, хотя и обследовали большую часть леса. «Только 10», — сказал Сосновский, глядя, как бойцы забрасывают парашюты в кузов машины. «Значит, 2 местных, встречающие, проводники, местные, кто знает эти места, так?» «Согласен», — кивнул Бутарин. «Только нам бы еще узнать, сколько местных привлечено к этой операции. Может, кто-то не участвовал в атаке на городок, может, из местных собрана еще одна боевая группа, о которой мы не знаем. Но что мы теперь знаем почти точно, это то, что группа с места высадки шла по прямой к городу. Даже место перехвата машины находится на прямой линии от места десантирования и места нападения. Знали, зачем идут. Целью был как раз Рыженков, а потом уже вирусологи. А точнее, 2 цели одновременно. Нет, Витя, есть еще одна группа. В ней и парашютисты, и те, кто их здесь ждал. Не всех мы перебили возле комендатуры. С самолета сбросили тех, кого предали в помощь местным, потому что времени на ожидание у немцев больше нет. Надо срочно возвращаться. Думаю, фрицы своих вирусологов уже нашли. Хуже, если они еще и вагон с заразой нашли. Бросая окурок, добавил Бутарин. Поехали. Борович построил своих автоматчиков и, строго глядя бойцам в глаза, прошелся перед строем. Опытные бойцы подобрались, руки тверже взялись за ремни автоматов, висевших на плечах. Своего командира они уважали и любили. Несмотря на то, что лейтенант был моложе почти всех своих бойцов, но опыта и храбрости ему было не занимать. А еще солдаты ценили отношение к себе командира. И то, как он беспокоился о быте между боями, как он берег бойцов во время боев. Да и то, что лейтенанта назначили командиром роты вместо погибшего капитана, тоже говорило, что Боровича знали и ценили его старшие командиры. Поэтому приказы ротного выполнялись быстро и четко. «Значит так, орлы», — заговорил лейтенант, — «дело предстоит простое, но не очень легкое. Тут понять должен каждый, через свою голову и душу пропустить. На передке, там все просто и понятно. Вот ты, вон враг. Сейчас мы с вами выполняем боевую задачу, но в тылу наших войск, и расслабляться негоже. Враг, он везде враг, только здесь все сложнее. Враг замаскировался, он в нашу форму рядится. Он в мирного жителя, в гражданского может рядиться. Сложность есть и в другом. Брать надо живым врага, собой рисковать, не щадить себя, а его брать живым. Понимать должен каждый, что вместо нас этого никто не сделает. Напакостить фашисты и их пособники в тылу могут, еще как могут. И чтобы выловить их всех, надо брать живыми, допрашивать, выяснять, кто и где есть еще. Не спешите стрелять, а уж если нет возможности взять целым, если видите, что сбежит враг, то стрелять по ногам, только по ногам. Тут вам не фронт, тут сложнее, а родина она везде, и здесь, и там, куда мы еще не дошли. И защищать мы ее должны с умом везде, куда нас послало командование. Бойцы с сосредоточенными лицами развернулись в цепи и осторожно двинулись через редколесье. Не спешили, часто приседали, чтобы глянуть вперед под низко опустившиеся ветки елей и берез, присмотреться к кустарнику. Оружие держали наготове, но Борович видел, что пальцы старались на спусковых крючках не держать. Рефлексы у всех боевые, стреляли умело, мгновенно оценивая боевую остановку. Но теперь лейтенант видел, что его автоматчики прониклись важностью задания, боялись рефлекторно убить диверсанта, которого надо живым взять. Редколесье закончилось, дальше поле, чистое и ровное. Борович прикинул, смог бы раненый или струсивший диверсант добежать сюда от здания комендатуры? Нет, вряд ли. Сумасшедшим надо быть, чтобы рвануть в чистое поле. Хоть и не в себе был человек, который мог выжить в том бою, а все ж укрыться пытался, чтобы не заметили его. И Борович приказал развернуться в цепь в другую сторону, к кустарнику за дорогой. Там за проселком промоина, небольшая балка, выпасы коровьи. Сейчас коров ни у кого из местных не осталось, на выпасы никто не ходит, даже косить траву не ходит, ведь нет домашней живности. Хоть кролики, хоть козы, а всего война лишила. Снова цепь не спеша двинулась, бойцы приноровились. Смотрели под ноги, искали следы, но в то же время не упускали из вида пространства и впереди себя. Обращали заранее внимание на места, где мог прятаться человек, откуда по цепи могли открыть огонь. Так в атаку бойцы роты еще не ходили, чтобы идти и ждать, чтобы давать возможность врагу выстрелить в тебя первыми. Но каждый осознавал свой долг солдата в этой непростой обстановке, в этой операции. Товарищ лейтенант Селиверстов поднял правую руку, и вся цепь почти сразу остановилась, многие опустились на одно колено, изготовившись к стрельбе. Борович подбежал к молодому солдату и посмотрел вниз, под ноги. «Молодец, как углядел-то?» Лейтенант и Пашка Селиверстов опустились на корточки. «Хороший у тебя глаз», — одобрительно сказал ротный. «Смотри, а вот здесь кровь размазана. Может, двое их было?» — предположил автоматчик. «Один другого тащил, раненого». «Нет», — ответил лейтенант. «Если бы тащил, то следы волочения были бы и в других местах, а мы прошли рыхлую почву и ничего не заметили. Кровь смазана потому, что ранен он в руку или в верхнюю часть туловища. Вот кровь и капала, а он полз по ней, когда хотел здесь незаметно проползти. Если бы в ногу, то след бы все равно за ним остался несмазанным. Вон туда, что ли, полз». Пашка указал рукой на край промоины впереди. «Может, и туда», — ответил Борович и начал отдавать приказ. «Максимов, возьми двоих и обойди вон ту промоину справа. Головы туда не совать, смотреть внимательно. Лежаков и вы двое, в левой прикрывайте нас. Смотрите у меня, стрелять только по конечностям. Ну, а ты, Пашка и Инка, за мной. Смотрите внимательно и держитесь от меня в паре шагов позади и по сторонам». Дважды махнув поднятой рукой вперед, Борович отдал команду к началу движения и, сняв с плеча ремень автомата, тоже двинулся вперед. Держа оружие в руках, он внимательно следил за бровкой низинки впереди. Не шелохнется ли кустик, не зашевелится ли трава, не мелькнет ли что-то темное. Когда до промоины оставалось всего метров 20, лейтенант подал знак рукой, показывая ладонью вниз, чтобы бойцы пригнулись, опустились ниже. Еще несколько шагов, сделанных почти гусиным шагом, и Борович оказался у самого края промоины. Чуть высунув голову, он сразу увидел солдата в красноармейской форме, который лежал на земле у противоположного склона и затягивал зубами повязку на своем левом плече, чуть ниже погона. Каски и пилотки на его голове не было, и Борович сразу мысленно обругал себя. Где-то он и его бойцы проворонили факт, что на месте боя оказалось касок и форменных головных уборов больше, чем тел убитых. А вот подполковник Шелестов предположил, что могли быть раненые и сбежавшие с поля боя диверсанты, и оказался прав. Борович приподнялся на колени и, наведя автомат на врага, громко крикнул: «Руки вверх, бросай оружие». Раненый встрепенулся, испуганно вытаращив глаза, и сразу схватился здоровой рукой за свой ППШ. Но автомат был тяжел, а раненый был слаб. Короткая очередь прорезала тишину утра, а потом автомат замолчал. Человек внизу дергал затвор и снова нажимал на спусковой крючок, но патронов в магазине не было. Тогда он бросил автомат и полез в карман. Борович прыгнул вниз и, бросив автомат, навалился на раненого, прижимая его к земле и перехватывая его руку. Лейтенанту удалось сжать кисть противника и, отведя ее в сторону, прижать к земле. В руке была граната. Подоспевший Инка Пеняк разжал руки пленного, взял гранату, проверил, хорошо ли разведены в стороны усики предохранительного кольца. «Порядок, товарищ лейтенант», — заявил он, подбрасывая гранату в ладони. Автоматчики продолжили прочесывать окрестности, а Коган, придерживая под локоть пленного, завел его в комнату к Шелестову. Невысокий невзрачный мужчина лет 40 с бледным лицом и тонкими бесцветными губами послушно уселся на табурет и обхватил ладонью раненое плечо. Глаза он отводил, не смотрел на офицеров. Только лицо его дергалось от постоянно пробегавших по нему гримас от боли, а может и от страха. Еще бы не бояться, ведь вся группа, как он видел, была перебита подоспевшими автоматчиками. Был ранен, удалось, воспользовавшись ночью и неразберихой, уползти от поселка и спрятаться в низинке. Но ведь понимал, что не выбраться, что не уйти ему далеко с такой раной. Если бы не бой, можно было еще выдать себя за своего. Но после такого дерзкого нападения на комендатуру надеяться диверсанту было уже ни на что. Потому от отчаяния и стрелять начал, да патроны кончились, а вставить другой магазин в автомат сил уже не хватило. «Ну что, говорить будем?» — спросил Коган, усаживаясь на стуле в сторонке у стены и разглядывая раненого. «Жить хочешь? Все одно ведь расстреляете?» — пробубнил диверсант на хорошем русском и, не подняв глаз, уставился на носки своих грязных сапог. «Чего это нам тебя расстреливать?» — усмехнулся Шелестов. «Заняться нам нечем, где ты таких сказок наслушался, что мы без суда и следствия кого-то расстреливаем? Суд решает, насколько велика твоя вина перед Родиной, он решает, какую меру наказания применить. Ты ведь русский, хотите сказать, что зачтется мне, если показания буду давать? Ты не торгуйся», — хмуро оборвал пленного Коган. «Не обмен информацией зачтется, тут тебе не базар, на котором ты мне, а я тебе. Суд учтет твое раскаяние и степень добровольной помощи следствию. Суд должен понять и решить, что ты не враг больше, а оступившийся гражданин, что ты вину свою понимаешь и хочешь ее добровольно искупить. Вот за что тебе смягчение может быть, а не за количество выданных врагов. Если ты враг, то подлежишь уничтожению, если раскаявшийся человек и больше не враг, то наказание понесешь, но будешь жить. Понял, чего же не понять?» — прошептал мужчина, еле разлепив запекшиеся губы. «У меня теперь выбора нет, кончена моя жизнь, теперь виниться только, как матери родной, глядишь и вымолю прощение, выживу. Воды дайте, горло сухое, говорить не могу». Коган с готовностью поднялся, взял со стола графин, граненый стакан и налил воды. Раненый, обливаясь, выпил ее в несколько глотков. Видно было, что у него жар, что он весь горит. Врача ему надо срочно, на операционный стол, пулю извлекать. Отдав стакан, он начал отвечать на вопросы. Назвался Захаром Пустоваловым. Рассказал, что служил в этих местах полицаем во время оккупации. В основном охранял у немцев склады, да на дорогах в проверках участвовал вместе с немецкими солдатами. На смешанные посты заступал, где нужно было знание языка. Когда немцы уходили, велели ему перебраться на дальний хутор и там прятаться и ждать приказа. Боялся очень, хотел драпануть за немцами, но понимал, что им он там не нужен, здесь нужен. Понимал, что прятаться до бесконечности тоже не получится. И когда уже терпение лопнуло, и страх совсем довел, пришел человек, которого он знал по службе в полиции. Кузьмой звался. Пришел Кузьма в советской форме и принес комплект формы для Захара. С Кузьмой они и отправились в леса, где высадились немцы. Велено было провести их сюда, в этот городок. Цель задания немецкий командир с вами обсуждал, гауптман какой-то был, по-русски говорил плохо, но понять можно. Приказ отдал провести группу сюда и выполнять приказы. Их 10 человек спустились на парашютах. «Другие группы сейчас в этих местах есть?» — спросил Шелестов. Кузьма говорил, что еще есть группа. «У нее своя задача, а у нас своя. Выполним и сразу уйдем в другое место. Обещали, что заплатит нам хорошо, что уйдем на ту сторону. Через линию фронта, значит, нас перебросит. Еще раз спрашиваю», — повысил голос Шелестов. «Задача вашей группы, задача второй группы. Зачем напали на комендатуру? Кого здесь ищут немцы?» «Ищут», — помолчав, сказал Захар. «От нас, понятное дело, скрывали, что именно. Говорили только самую малость, но мы догадались. Кто-то у них тут есть, кто наводит, обо всем они знали, когда шли сюда. Я только не понял, они освободить кого-то хотели из гауптвахты или, наоборот, кого-то уничтожить? А вообще, слышал, как говорили о месте встречи после нападения? Там у них в группе тоже русские есть. Вот при нас и обмолвились пару раз. Я догадался, но даже с Кузьмой не стал эту тему обсуждать. Где это место? Лесничество тут есть. Там вроде зверосовхоз до войны был. Разводили пушных зверушек каких-то. Один из бывших полицаев сказал, что не вовремя они туда идут. Он Жинке хотел справить воротник на пальто, но теперь уже все зверушки разбежались, а кто в клетках остался, те передохли. Сколько там немцев? Человек 10, я думаю. Сколько русских с ними, не знаю. Думаю, что немного, только вам спешить надо. Они бензин сливали в канистру. Наверное, там машина есть. Не думаю, что нашего брата повезут на машине, или там пристрелят, или с остатками группы через линию фронта поведут. Где у них тут связники есть, кто информацию немцам передает? Не знаю, но кто-то им тут помогает. Вроде о женщине какой-то речь шла. «Плохо ты, дружок, выглядишь», — покачал Шелестов головой. Потерпи, сейчас машина придет и отвезет тебя в госпиталь. А пока последний вопрос. Что необычного было у немцев с собой? Может, какие-то вещи странные, непривычные вам? Это вы о чем? Посмотрел мутным взглядом на оперативников пленный. Ну, мало ли, понимаешь, когда за водой идут, берут с собой ведра, когда в горы собираются, то веревки берут мотками, ботинки с железными кошками надевают. У немцев что-то было с собой, может, контейнеры странные, пожал одним плечом пленный и поморщился от боли. Квадратные такие, деревянные, брезентом обитые, и крышки плотно притертые. У ручья они бутылки с холодной водой туда складывали. Шелестов и Коган переглянулись. Ну, вот и ответ. Охлаждали они контейнеры эти, готовились в них перевозить препараты, которым нужен, если не холод, то температура хранения ниже 25 градусов. К вечеру вернулись Бутерин с Сосновским, и Шелестов собрал всех у карты. Зверосовхоз располагался в лесу, ближе к его западной окраине. Туда вела накатанная лесная дорога, но сложно было предположить, в каком она состоянии. В этих местах прошли бои, и вполне могло быть, что по дороге не проехать. Шелестов посмотрел на наручные часы и сказал: «До места нам ехать около часа. Тут по прямой не больше 30 километров. На трех машина устраиваем карусели и высаживаем наблюдателей. По два человека выдержанных и толковых ребят. Смотри, Борович, проинструктируй своих бойцов, что их дело не вступать в перестрелку, а только наблюдать и запоминать, и себя не обнаруживать. О том, какие сигналы подавать, как и в какое время, поговорим попозже. А сейчас главное, нам нашими скудными силами надо охватить со всех сторон лесной массив. К поселку зверосовхоза пойдем небольшой группой через лес. Там может случиться все, что угодно. Скорее всего, ввяжемся в стрелковый бой, и подмоги нам сейчас ждать неоткуда. В комендантской роте свои потери после нападения немцев из другого гарнизона смогут прибыть часа через три, не раньше. За это время из нас решето сделают, но выбора у нас нет. Поэтому, лейтенант, с нами пойдут человека три из вашей роты. Те, кто отличается хладнокровием и умением хорошо стрелять. Сейчас всем подкрепиться, привести в порядок оружие, отдохнуть. В 21 час выдвигаемся. В комендатуре я предупрежу. Если нам нужна будет срочная помощь, подадим сигнал ракетами. Все. Когда уже темнело, машина с автоматчиками подъезжала к лесу. Из-под брезента, которым был закрыт кузов студебекера, в нужном месте выпрыгивали по двое бойцы и поспешно прятались за крайними деревьями, выбирая себе место для наблюдения за опушкой и окрестностями. Таких точек для наблюдения оперативники выбрали 7. Шестерых бойцов во главе с опытным сержантом Шелестов оставил на опушке в том месте, где начиналась лесная дорога, ведущая к бывшему зверосовхозу. В случае боя эта группа должна была сделать все, чтобы не выпустить немцев из леса. Сами же оперативники с прикомандированным к ним вирусологом и лейтенантом с двумя бойцами двинулись через лес параллельно дороге к тому месту, где когда-то стояли дома работников хозяйства, сараи для пушных зверей. Что там осталось сейчас, неизвестно.